Берегите меня до последнего дня. Берегите меня до последнего часа. Берегите меня, как цыгане коня, чтобы гикнуть потом и умчаться. К чему скрывать, что я влюблен, когда раскрыто сердце карта? Все тайны вылетели вон сквозь дырку моего инфаркта. Не юлил он, как слуга, не сидел молчальником, славный малый был, пока сам не стал начальником. Омуль. Было некогда вдоволь осетра и плотвицы. Ну а где теперь омуль? Говорят, за границей. И в любви, и в почете, для высоких обедов он летит в самолете, вроде модных поэтов. А мулька из Байкала при еде и закуске в наше время не стало даже в Иркутске. Лишаем обрастая, не нуждаясь в промочке, глухо плачет пустая омулевая бочка. У многих народов нашли чем порадовать, стоят во главе генералы дюжие, привыкшие только командовать и легко браться за оружие. Народы тянутся к миру и счастью, хотят коммунизм увидеть воочию, и надо, чтобы над штыками и властью стояли рабочие. Что живешь, что в битвах не погас, жизнь свою сомнениями не мучай. Люди умирают только раз. Береги себя на этот случай. Так построй земную жизнь свою, так живи в ней помыслами всеми, чтобы в смерти встал ты вровень с теми беззаветно павшими в бою. Если что случится, да хранись от зла. Уходя в больницу, сделай все дела, чтобы сердце греялось, нежность торопи. Если не успелось, объяснись в любви, поступись в гордыне, снизойди до птиц, семечками дыни угости синиц, плюнь на все бумаги, пылью не тряси, сироте собаке кости отнеси. Выходя из дома, брось поклон земной всем, всему живому, бывшему с тобой. Если жив останешься, в этом не раскаешься. Когда мороз и снег идет, земля тепла не достает. Но странно мне иное. В тот самый час, как бы назло, уходит от земли тепло в пространство мировое. Земля среди других планет добра, как истинный поэт. Я ночь люблю за то, что в тишине, когда другие спят в постелях нежесть, все звуки дня, гудевшие во мне, приобретают чистоту и свежесть. Я ночь люблю за темноту ее, как-то не звезд и не луны при этом. Люблю ее за то, что в жажде света сильней горит сознание мое. Слова — дрова. Нас греет речь, нас мысли обжигает пламя. Душа пытливая, как печь, все время топится словами. И сырость слов, и сырость дров один и тот же грех имеют. Трещат, дымят, но мало греют и душу в непоготь, и кров. Слова бывают хороши, но дым от них такого рода, как будто у живой души забиты сажей дымоходы. И потому я, как родня, двумя приветствую руками во имя доброго огня союз поэтов с печниками. Гуси. В те дни, когда горят леса, огнем нежарким увиданья, когда разбудят небеса гусей отлетных гоготанье, когда гортанный дикий звук внизу гусынь встревожит важных, тогда стада гусей домашних, волнуясь, сходятся на луг. Здесь на лугу, как в смутном веке, они шумят, они галдят и машут крыльями в разбеге, как будто тоже полетят. Но сытым небо не дается, и, пошумев какой-то срок, идут домой, и раздается гусынь довольный гоготок. Нечто о собаке. Мой Джек, тебя я не учу, и ты не будешь прирученным. Мой милый Джек, я не хочу, чтоб слыл ты псом псевдоученым. В Москву не рвись, живи, брат, тут, главенствуй в деревенской драке. Мой честный Джек, в Москве живут высокомерные собаки, а у иных забитый вид. Там даже маленькая моська, выслуживаясь, норовит нести хозяину авоську. Там руки лижут, не любя, Там и любя тебя замучат, с постельной сучкой у тебя консолидации научат. Научат на тахте лежать и, приобщив к манере тонкой, тебя научат подражать неврастенической болонке. Ах, Джек мой, при твоем уме, при стати, ты уже с изъянцем. Не мною, а в чужой семье ты назван Джеком, иностранцем. Я рад, что сложная судьба тебя не трогает ни крошки. Уже у пятого столба на это все ты поднял ножку.